Одной из отличительных черт галлюцинации при синдроме Шарля Боне является отчетливое осознание больным, что видимые им предметы и люди не являются реальными. Иногда галлюцинация может ввести свою жертву в заблуждение, особенно если правдоподобна и соответствует контексту. Но такие ошибки быстро распознаются, и осознание нереальности восстанавливается. Галлюцинации при синдроме Шарля Боне практически никогда не приводят к устойчивым ложным идеям и бреду. Способность отличать реальные образы от галлюцинаторных может быть, однако, нарушена, если имеют место сопутствующие мозговые поражения, особенно в лобных долях. Именно там находятся области, отвечающие за формирование суждений и выработку самооценки. Эти состояния могут быть приходящими, например, при инсультах или черепно-мозговых травмах, при жаре, передозировке некоторых лекарств, при отравлениях и расстройствах обмена веществ и даже при элементарном обезвоживании. В таких случаях верное суждение о галлюцинациях восстанавливается по мере улучшения состояния больного. Но если больной страдает прогрессирующим необратимым слабоумием, например, болезнью Альцгеймера или болезнью Леви, то способность распознавать иллюзорность галлюцинации неуклонно снижается, а это уже может привести к бреду и психозам. Марлон С. в возрасте около 80 лет страдал прогрессирующей глаукомой и легким слабоумием. Читать к тому времени он не мог уже 20 лет, а в течение последних 5 лет был практически слеп. Марлон, глубоко верующий христианин, и на протяжении последних 30 лет служил священником в тюрьме. Он живет один в собственной квартире, но ведет активный социальный образ жизни. Каждый день либо с кем-то из своих детей, либо с приходящим помощником он посещает семейные праздники или клуб пожилых людей, где регулярно проводятся мероприятия, совместные выводы в рестораны, игры, танцы и тому подобное. Несмотря на свою слепоту, Марлон живет в мире, наполненном весьма причудливыми зрительными образами. Он рассказывал мне, что часто видит обстановку, в которой в данный момент находится. Большую часть жизни он провел в Бронксе, но видит он не современный Бронкс, а тот, каким он был в прошлом, уродливые, покинутые, опустевшие кварталы, и это немного дезориентирует старика. Он видит свою квартиру, но может легко в ней заблудиться, так как считает ее большой, словно автобусная станция. Иногда же в его галлюцинациях квартира съеживается и становится маленькой, словно будка железнодорожного стрелочника. В общем, он видит свою квартиру полуразрушенной и хаотично заваленной всяким хламом. «Моя квартира похожа на жилище бедняка в стране третьего мира. Но иногда в ней неожиданно воцаряется порядок», — говорит Марлон. Дочь Марлона рассказала мне, что единственный момент, когда в квартире начинается подлинный беспорядок, наступает, когда Марлону вдруг приходит в голову, что он заперт в своем доме, и он принимается на ощупь переставлять мебель с места на место. Галлюцинации начались у Марлона около 5 лет назад, и поначалу были вполне доброкачественными. «Сначала», — рассказывает он, — «я видел множество животных. Потом начались галлюцинации с детьми. Их было так же много, как до этого животных. Это началось как-то сразу», — вспоминал Марлон. «Дети вошли ко мне и принялись расхаживать взад и вперед. Мне казалось, что это настоящие, реальные дети. Они молчали и объяснялись исключительно жестами. Казалось, они не обращали на Марлона никакого внимания, поглощенные своими делами. Именно в тот момент Марлон понял, что это зрение играет с ним какую-то злую шутку. Он охотно слушает по радио ток-шоу, проповеди и джаз. Когда он слушает радио, он в своих галлюцинациях видит в комнате множество людей, которые тоже внимательно слушают передачу. У этих людей приятный вид, и Марлон чувствует себя комфортно в их обществе. Эта социальная сцена доставляет ему удовольствие. Примечание. Мне приходилось и раньше слышать подобные рассказы от людей, одновременно страдающих синдромом Шарля Боне и деменцией. Джейнет Б. любит слушать аудиокниги, и когда она это делает, ей подчас видится, что она находится в группе других слушателей. Эти люди внимательно слушают, но никогда ничего не говорят, не отвечают на вопросы больной и, кажется, даже не догадываются о ее присутствии. Сначала Джейнет понимала, что это галлюцинация, но по мере прогрессирования деменции видения стали казаться ей вполне реальными. Однажды навестившая ее дочь сказала: «Мама, здесь никого нет». Джейнет так рассердилась, что выгнала дочь из комнаты. Наиболее серьезные галлюцинации возникали, когда Джейнет слушала по телевизору ток-шоу. Она явственно видела, что телевизионщики решили использовать ее квартиру как съемочную площадку, и по полу змеятся кабели, а в углах установлены софиты. Однажды дочь позвонила ей во время очередного шоу, и мать шепнула в трубку: «Я не могу говорить громко, здесь идет съемка», — сказала она. Когда через час дочь приехала к ней домой, мать была уверена, что кабель еще не убран, и спросила дочь: «Разве ты не видишь эту женщину?» Но даже при том, что Джейнет была свято уверена в реальности своих галлюцинаций, они, тем не менее, оставались чисто визуальными. Люди размахивали руками, шевелили губами, но не издавали ни звука. Кроме того, у Джейнет не было ощущения собственного участия в действии. Она находилась в гуще каких-то событий, но сама не имела к ним ни малейшего отношения. В этом отношении галлюцинации сохранили основные признаки галлюцинаций при синдроме Шарля Боне, несмотря на то, что больной, они казались абсолютно реальными и достоверными. Конец примечания. Последние два года Марлон также начал видеть таинственного человека, постоянно одетого в коричневую кожаную куртку, зеленые бриджи и шляпу. Марлон не имеет ни малейшего понятия о том, кто этот человек, но чувствует, что он принес какое-то известие, хотя Марлон и не знает, в чем суть этого известия. Фигура этого мужчины всегда маячит в отдалении, вблизи Марлон его никогда не видит. Человек скорее парит в воздухе, нежели ходит по земле, а временами вырастает и становится очень большим ростом с дом. Кроме того, Марлон часто видит какую-то странную подозрительную троицу. «Как будто за мной ходят люди из ФБР», — говорит он. Марлон верит в ангелов и чертей и чувствует, что эти люди — исчадие ада. Он подозревает, что они следят за ним. В дневное время многие люди с легким когнитивным расстройством могут здраво мыслить и рассуждать, как, например, Марлон, когда он находится в клубе или в церкви и активно общается с другими людьми. Но как только наступает вечер, у Марлона начинается синдром заходящего солнца, его охватывают страх и растерянность. Вообще-то и днем эти фигуры на короткое время приводят Марлона в замешательство, но через пару минут он начинает понимать, что это всего лишь галлюцинации. Однако к вечеру способность к здравым суждениям изменяет Марлону, и он чувствует угрозу, исходящую от незнакомцев. По ночам, когда он обнаруживает в доме незваных гостей, он по-настоящему пугается, несмотря на то, что пришельцы не проявляют к нему никакого интереса. Некоторые из них выглядят как преступники и даже одеты в арестантские робы. «Иногда они курят пэл-мэл», — говорит Марлон. Однажды он заметил в руке одного из них окровавленный нож и закричал: «Уходи отсюда во имя Иисуса!» В другом случае один из призраков исчез за дверью, оставив за собой облачко пара. Марлон уверен, что это бесплотные призраки, но выглядят они как реальные люди. Старик может смеяться над своими страхами во время бесед со мной, но понятно, что он страшно пугается, когда эти привидения являются к нему среди ночи. Люди, страдающие синдромом Шарля Буне, утрачивают, по крайней мере отчасти, первичный визуальный мир, мир первичного зрительного восприятия, но взамен этой потери получают, пусть несовершенный и неустойчивый, мир галлюцинаций, мир видений. Синдром Шарля Буне может оказывать различное влияние на жизнь больных людей в зависимости от типа галлюцинаций, их частоты, адекватности контексту. Эти галлюцинации могут пугать, доставлять удовольствие и даже вдохновлять. На одном полюсе находятся больные, видевшие за свою жизнь одну единственную галлюцинацию, а на другом – люди, переживающие переходящие галлюцинации в течение многих лет. Иногда галлюцинации могут смущать и сбивать с толку, если, например, больной постоянно видит покрывающую все предметы сетчатую вуаль или не может понять, настоящая или иллюзорная еда у него в тарелке. Бывают очень неприятные галлюцинации, особенно если их содержанием являются деформированные, уродливые лица. Подчас галлюцинации могут быть опасными. Например, Зельда боится водить машину, так как дорога может внезапно раздвоиться, а на капоте показаться какой-то человек. Однако, по большей части, галлюцинации при синдроме Шарля Боне являются нейтральными, и по прошествии некоторого времени больные настолько к ним привыкают, что перестают обращать на них внимание. Дэвид Стюарт говорит, что его галлюцинации настроены к нему вполне дружелюбно, и часто воображает, как его глаза говорят ему: «Прости, старина, что мы тебя так подвели. Мы понимаем, что слепота не подарок, и организовали для тебя что-то вроде зрения. Этого, конечно, мало, но мы сделали все, что могли, Дэвид». Шарлю Люлену тоже нравились его галлюцинации, и иногда он даже специально уединялся, чтобы без помех насладиться ими. «Его рассудок радуется этим образом», — писал Шарль Боне. «Его мозг — это театр, сцена которого угощает его представлениями, вся прелесть коих состоит в их непредсказуемости». Иногда галлюцинации при синдроме Шарля Боне могут вдохновлять. Вирджиния Гамильтон Адейр писала стихи с молодости, печатаясь в журналах «Atlantic Monthly» и «New Republic». Став ученым и будучи профессором на кафедре английского языка Калифорнийского университета, она продолжала писать стихи, но по большей части их не публиковала. Лишь в возрасте 83 лет, ослепшая из-за глаукомы, Вирджиния опубликовала первую книгу своих стихов «Муравьи на дыне», ставшую бестселлером. За первой книгой последовали еще два сборника, и в них поэтесса часто упоминает свои галлюцинации, регулярно ее посещавшие. Сама она говорила, что видение приносит ей ангелы галлюцинаций. Адейр, а позже ее издатель, присылали мне отрывки из дневника Вирджинии, который она вела в последние годы жизни. В этих надиктованных ею записях есть превосходное описание галлюцинаций, например, такое: «Меня переносит в восхитительное мягкое кресло. Я тону в нем, как обычно погруженное в вечный ночной мрак. Но вот под моими ногами черные тучи начинают рассеиваться, открывая желтеющие пшеничные нивы. Немного поодаль — стайка птиц. Все они разные, нет двух похожих друг на друга. Какое нарядное и торжественное у них оперение! Вот миниатюрный павлин, стройный, с маленьким гребешком и сложенным длинным хвостом. Вот несколько пухленьких птичек, а это ржанка на длинных ножках. Потом мне начинает казаться, что птички обуты в башмачки. В стайке появляются птицы на четырех ногах. Можно было бы ожидать большой пестроты, пусть даже все эти птицы всего лишь галлюцинации слепой старухи. Вот птицы превращаются в миниатюрных мужчин и женщин, одетых в средневековые наряды и расходящихся от меня в разные стороны. Я вижу только их спины, туники, чулки, ритузы, накидки, шали и платки. Я поднимаю невидящие глаза и упираюсь в дымный туман комнаты, и в этом тумане начинают блестеть сапфиры, словно из мешка рассыпаются рубины, светящиеся в ночи. Откуда-то появляется безногий ковбой в клетчатой рубашке, сидящий на спине молодого бычка, немилосердно топчущего отрубленную оранжевую голову несчастного обезглавленного медведя, которого убили сторожа свалки близ Йеллоустонского отеля. На сцену выступает знакомый молочник, подъехавший на своей синей телеге, запряженной золотистым конем. Откуда он взялся? Из какой полузабытой детской сказки? Или он когда-то был нарисован на коробках с печеньем, которое раздавали во время Великой депрессии? Но вот волшебный фонарь меркнет, цвета тускнеют и растворяются во мраке. И я снова остаюсь заключенной в непроницаемую тьму, в которой нахожусь с тех пор, как в моих очах погас свет».